Уловка 20. Противоречие и запальчивость в споре побуждает только к излишнему преувеличению тезиса. Таким путем мы можем принудить противника к расширению тезиса, который, переходя за границу истины, сам по себе правилен. Когда нам удается разбить сделанное таким образом обобщение, будет казаться, что мы опровергнули основной тезис. И наоборот. Мы должны беречься, чтобы сами, увлекшись спором, не впали в обобщение или чересчур широкое распространение нашего положения. Часто противник старается сам расширить наш тезис дальше, чем мы это сделали. Тогда следует остановить его и ввести спор в известные границы, говоря: «Вот что я сказал, но отнюдь не больше». Уловка 21. Вылавливание заключения. Выводим из тезиса противника при помощи ложных выводов и искажений понятий такие утверждения, которых в тезисе совершенно нет и которые совершенно противоречат взглядам противника. Но так окажется, что из его положения вытекают другие, которые находятся в противоречии или между собою, или с общепринятыми истинами, то это сходит за косвенное опровержение, за апогогию и составляет опять применение «fallacia non causa ut causa» — ошибки вследствие принятия за основание того, что им не является. Уловка 22. Апогогия при помощи инстанции «exemplum in contrarium», в то время как индукция требует много случаев, чтобы поставить общий тезис, апогогия должна поставить только один случай, к которому тезис не подходит и, бывает, опровергнут. Такого рода случай называется инстанцией. Например, тезис «все жвачные животные имеют рога» опровергается одной инстанцией — верблюд. Инстанции, таким образом, есть случай, когда общая истина применяется к чему-либо такому, что должно заключаться в свое основном понятии, и по отношению к которому она недействительна и потому сама отпадает. В этом случае легко впасть в ошибку, а потому надо обращать внимание. Первое. Действительно ли верен пример? Бывают вопросы, в которых единственное возможное решение состоит в том, чтобы случай признать неестественным. Например, масса чудес, истории привидений и так далее. Второе. Действительно ли пример применим к понятию выставленной истины? Очень часто случается, что это только кажется, и потому вопрос самым простым путем решается при помощи простого точного развлечения. Третье. Действительно ли пример находится в противоречии с выставленной истиной, так как очень часто и это противоречие бывает только призрачным? Уловка 23. Хороший удар противнику зависит от retorsio argumenti, то есть когда аргумент, которым хочет воспользоваться противник, еще лучше может быть употреблен против него самого. Например, когда говорят «ведь это ребенок», к нему нельзя относиться строго, употребляем «реторсио». Вот потому-то его и надо учить, чтобы он не вырос и не свыкся со своими дурными привычками. Уловка 24. Если при каком-нибудь приведенном удачном аргументе противник начинает, видимо, злиться, надо усиленно пользоваться этим аргументом и даже злоупотреблять им, не только по той причине, что он раздражает и дразнит противника, но и потому, что благодаря такому факту мы можем смело вывести заключение, что нечаянно напали на слабую сторону и, следовательно, легко можем поймать его на чем-нибудь. Уловка 25. Эту уловку можно употребить особенно в том случае, когда ведется спор между учеными людьми в присутствии неученых слушателей, и когда вдруг явится недостаток в аргументах ad rem, а даже и ad hominem, тогда употребляют аргумент ad auditores к слушателям. То есть дается ответ негодный, но негодность которого может определить только человек, хорошо знакомый с существом дела. Таков противник. но не слушатель. Поэтому в глазах этих последних противник останется побежденным, в особенности же, если ответ выставит его тезис в смешном виде. Все люди всегда готовы смеяться, и те, которые смеются, всегда будут на нашей стороне. Чтобы обнаружить фальшь ответа, пришлось бы прибегнуть к длинному анализу и главным основам науки, или, наконец, к другим каким-нибудь источникам, а для этого немного найдется охотников слушать. Пример. Противник утверждает, что при первоначальной формации гор масса, из которой кристаллизовался гранит и все остальные горы, была в жидком состоянии от жара, следовательно, расплавлена. Жар должен был быть приблизительно в 200 градусов. Масса кристаллизовалась под прикрывающей морской поверхностью. Мы делаем аргумент от аудиторас, что при такой температуре и даже раньше при 80 градусах, 200 градусов Рио Мюра равны 250 Цельсия, 80 градусов — 100 градусам Цельсия, море выкипело бы и носилось бы в воздухе в парообразном состоянии, слушатели смеются. Чтобы опровергнуть нас, противнику пришлось бы показать, что точка кипения зависит не только от степени тепла, но в равной мере и от давления атмосферы, оно, в свою очередь, до такой степени повышается, как только половина морской воды носится в парах, что и при 200 градусах Рио Мюра не наступает кипение. Но до этого не дойдет, так как для нефизиков на это потребовалось бы особое рассуждение.